начинают с горящими от восторга глазами пробиваться к славе до тех пор, пока не испытывают полного разочарования. После этого им все становится безразлично. Красивое лицо, тело, но нет изюминки. Кроме того, она все еще считала себя звездой и вела, конечно, соответственно. «То есть эти две девицы — два сапога пара?» — сказал я. «Да, безусловно, в чем-то они были схожи». Она помолчала. «Майк, что? Я вполне понимаю, почему на рыжей было надето зеленое неглиже. Но вот черное совсем не подходило этой девице Пестон. Не тот тип, знаешь ли. Ну, они меняются, детка, как только дорываются до большого города. Ну, все говорят, что она была страшно старомодна. Это было дома, а здесь за ней никто не следил. Может быть, тут есть какая-нибудь связь? Ну, если она есть, то скоро выяснится». У Дональда Харне на 9-м этаже Стейхилл Билдинг была контора, которую он делил с тремя другими адвокатами, не имевшими пока что богатой клиентуры. Их общий секретарь предложил мне пройти прямо к Дональду. Я толкнул дверь его кабинетика. Харней терпеть не мог всяких церемоний и условностей. Он сидел за столом в рубашке с засученными рукавами. За ухом у него был заткнут карандаш. Увидев меня, он поднялся и протянул руку для пожатия. Последний раз мы виделись с ним на суде над Гарри Сервисом. Откинувшись на спинку стула, он спросил: «Что привело тебя сюда?» «Сбежал мой клиент?» «Ну, Гарри не тот тип. Скорее, он будет добиваться досрочного освобождения. Нет, я просто хочу кое-что о нем узнать. Ну, это все еще частная информация. Знаю, но дело идет о благополучии твоего клиента». Я тоже усмехнулся. Как это ни забавно, но Гарри попросил меня оказать ему услугу. Я достал записку. «Как она к тебе попала?» «Когда у человека неприятности, то он изобретает всякие пути. Ты что-нибудь знаешь о его сестре?» Харней бросил на меня взгляд и стал раскачиваться на стуле. «Дело Гарри было предложено мне судом. У него не было средств, чтобы нанять платного адвоката. Ну, в последний день неизвестно откуда появилась его сестра, совершенно убитая горем. По всей видимости, они в юности были очень дружны, но потом не поддерживали никаких отношений. Тогда уже ничего нельзя было сделать, чтобы помочь Гарри». Харней кивнул головой. «Да, но она, тем не менее, в чем-то себя винила. Ну, когда они были детьми, он был в ее глазах настоящим героем, а позже он помогал ей. А что она делала? Она не рассказывала. Во всяком случае, в тот день она сказала, что сделает все, чтобы им больше никогда не пришлось беспокоиться о деньгах, что она все уладит, подготовится к тому времени, когда его освободят. В общем, сам знаешь, как это бывает, какой-то эмоциональный взрыв. Да-да. Ну вот, она, казалось, вполне серьезно все это говорит, но мне уже и раньше приходилось видеть такое. В тот момент это звучало очень убедительно. Ну, как, черт возьми, женщина может добиться чего-нибудь в одиночку? О, есть разные способы, которые приводят к тому, из-за чего ты пришел сюда. Да, она исчезла. И Гарри беспокоится. Скажи, ты видел его в тюрьме? 2 раза. Я был там по другим делам, но выкроил время, чтобы повидать его тоже. Он с тобой о чем-нибудь говорил? Только о том, что дела идут хорошо, что его часто навещает сестра и что он работает изо всех сил, надеясь на досрочное освобождение. А знаешь, он даже спрашивал о тебе и однажды назвал тебя неплохим отродьем, потому что ты ведь мог убить его, но не убил. Я закурил. В этом есть что-то странное, тебе не кажется? А ты имеешь в виду способ, которым Гарри с тобой связался, да? Ведь он мог сделать это через тебя. Харней хмыкнул и потряс головой. Ты ведь знаешь этих ребят, Майк. Я представитель закона, а ты со своей репутацией стоишь к ним гораздо ближе. Ну, вот теперь скажи, чем я могу помочь? Найди Грету Сервис и извести меня. Слабо усмехнулся я. Тогда мы поделим гонорар после выхода Гарри из тюрьмы. ты ведь ничего не должен, да?